Тані проснулась от холода. Зубы выстукивали бешеный ритм. Ноги в одних чулках превратились в льдышки. В голове будто шумел морской прибой. Она с трудом открыла глаза и лишь через несколько секунд разглядела, что в мастерской горит свет, а за столом сидят бородатый Володя и Иван, закутанный в северное собачье одеяло. «Гад», — подумала Таня, — «мог бы и пальто накинуть». Она встала, но тут же пошатнулась и села. Резкая боль пробила виски, дыхание перехватило. От неожиданности и боли Таня застонала. Иван обернулся. «Привет», — нетрезво сказал он, — «что с тобой?» «Голова болит», — проскрипела она чужим голосом. Иван сочувственно посмотрел на нее. «Похмелье», — сказал он. «Садись, полечимся». «Да пошел ты!» Иван обиженно отвернулся, а Таня, набросив пальто на мятое платье и собравшись с последними силами, босиком протопала по ледяному полу в мастерской, возле дверей обула чьи-то валенки и вышла во двор. Здесь было гораздо теплее, чем в доме. Таня глубоко вдохнула свежего воздуха и спустилась с крыльца. Она пригоршнями собирала снег и обтирала им лицо, горячие виски и лоб. Боль утихла. Она выпрямилась и посмотрела на часы. 9:30. Пора и честь знать. Она вернулась в дом и с порога крикнула Ивану. «Собирайся». «Куда?» — недоуменно спросил он. «Как это куда? Домой?» «Вот еще. Мне и тут хорошо». Таня увидела, как он поднял стакан. Ее охватила дикая злость. «Ну и оставайся тут, пьянь позорная!» Она выскочила из дома, хлопнув дверью, добежала почти до перекрестка и только там вспомнила, что оставила у Шпета в сумочку туфли на высоком каблуке, цветы, память о вчерашней премьере. Она вернулась и, демонстративно не замечая Ивана, взяла с дивана сумочку, надела на ноги туфли, потом подумала, сняла, вновь засунула ноги в валенки, а туфли завернула в валявшуюся тут же бумагу. Потом она вспомнила про цветы в банках, но те от холода завяли и являли собой настолько грустное зрелище, что ей захотелось заплакать. «Володя», — строго сказала она, «передайте, пожалуйста, Анечке большое спасибо и что валенки я верну при первой возможности. А Ивану Павловичу передайте, что может вообще не возвращаться. Никто его не ждет». Задержавшись на пороге, она услышала, как Иван философически изрек. «Видал? Но ничего. Страдание очищает душу, а писателю оно необходимо вдвойне». «Подумай сам, что такое Достоевский без каторги?» Это было уже слишком. На этот раз она не стала хлопать дверью, тихо притворила ее за собой и медленно побрела по натоптанной тропинке на улицу. Старая жизнь рушилась по всем статьям. Оставалось отряхнуться, набрать в легкие воздуха и с головой нырнуть в новую, неизвестную. Она шла не торопясь, глубоко дышала, с удовольствием замечая, как с каждым шагом понемногу отпускает головная боль, успокаиваются напружиненные нервы. Миновав рощицу, она вышла к полотну железной дороги. И хотя улица тянулась дальше, к хорошо видным отсюда городским домам, она свернула и направилась по тропке, тянущейся вдоль рельсов. Сегодня спешить было некуда. Таня повернула ключ в замке и с удивлением услышала голоса, доносившиеся из гостиной. «Пойду я до отеля, это не скоро, видно, придет. Да вы посидите еще немного, Платон Афанасьевич. Она вот-вот будет». «Это вы про меня?» — крикнула она из прихожей. «Ну, я же говорил». В прихожую выбежал Никита, помог ей снять пальто, валенки. «Ну ты даешь, мать! Где пропадала? Мы с Платоном Афанасьевичем заждались совсем. Пешком шла до метро. А вы-то как попали сюда? Я вчера обещал вернуться, помнишь? Вот и вернулся, только позже, чем хотелось. Юрка в дороге, и особенно дома, стал такие кренделя выделывать, что оставить его я не мог. Пришлось до утра нянькой поработать. А когда он успокоился, и я уже уснул. Как и было накануне договорено, заехал за Платоном Афанасьевичем и к Шпетам. Надеялся, что перехвачу тебя, не успел. Зато насмотрелся на пьяного Вано. Когда я спросил про тебя, он вынул из кармана ключи, швырнул на стол и велел передать, что больше они ему не нужны. «Свинья!» — вырвалась у Тани. «Не то слово. Потом мы поехали сюда, думали, что ты уже дома, позвонили в дверь, подождали, сколько можно было на площадке париться. Ну, я и открыл, похозяйничал немного, кофейку заварил, колбасы нарезал. Ты не против? А что толку? Ты ведь уже похозяйничал». Таня улыбнулась. Он взял ее за руку и повел в гостиную. В кресле возле стола сидел Бонч Бандера. Перед ним, рядом с чашкой кофе, лежала сброшурованная стопка бумажных листков. Режиссер поднялся навстречу Тане. «О, здоровенький булы!» — сказал он и протянул стопку ей. «Це вам! Побачьте, будь ласка!» Таня посмотрела на верхний лист. В центре его заглавными буквами было напечатано «Олег Кардебайло. Любовь поэта. Литературный сценарий из пушкинской эпохи». Старший лейтенант Рафалович выматерился в трубку длинно и вычурно, при этом, однако, палец его предусмотрительно прижимал рычаг. Вроде и высказался, и никого не обидел. Он вздохнул, отставил телефон и придвинул к себе исписанный и изрисованный стрелочками листок бумаги. Он поискал глазами, нашел фамилию Нефедьев и под словами «комбикорм» вписал «ГАФР железо 200 КВ», обвел в кружочек, повел стрелочку, призадумался, куда бы ее вывести. «На Нечипаренко?» Рафалович вновь придвинул к себе телефон, набрал номер. «Верочка, день добрый, узнали?» «Да, это я у себя. Соедините, если не занят». «Кузьма Венедиктович, снова я. Тут, значит, вот какое дельце вырисовывается. Вагоны, как вы просили, я, кажется, выбил. Только, изложив ситуацию и выслушав ответ, Рафалович решительно замкнул стрелочку на фамилии Нечипаренко и повел новую в самое начало списка, где было жирно подчеркнуты слова «резина», «трубы» и фамилия Эрлих. На сегодня это было все. Эрлиху звонить уже поздно. Оставалось надеяться, что до завтрашнего утра с таким трудом собранная комбинация не развалится, и каждый получит желаемое в обмен на имеющееся. С громким блаженным стоном Рафалович потянулся, заложив руки за голову. Спать рано, делами заниматься поздно, стало быть, надо прогуляться, закатиться в ресторацию или взять пузыречек веселья для и под палтусом с огурчиком, приговорить его прямо в номере. Рафалович любил это время, когда полярная зима сменялась полярным летом, и каждый день добавлял по нескольку светлых минуток. Он радовался всегдашнему своему удивлению. Надо же! Половина седьмого, а еще светло. Это потом, уже к лету, свет в ночи перестанет удивлять, а начнет раздражать, мешая спать, и раздражение это можно будет унять лишь словами «Вспомни зиму». Он надел шинель и вышел в коридор. «Добрый вечер, Эмма Рихардовна», — обратился он к дежурной. «Ну как летающие тарелки? Больше не досаждают?» «Все бы вам шутить, Леонид Ефимович», — притворяясь обиженной, ответила дежурная. Лет 15 назад она увидела в небе какой-то непонятный овал, и с тех пор у нее, как говорится, чердак поехал. на уфологии. Она вела обширную переписку с товарищами по увлечению, вырезала из газет все материалы, прямо или косвенно касающиеся НЛО, и была готова часами толковать с постояльцами о неопознанных объектах и внеземных цивилизациях. Наиболее терпеливых слушателей она даже угощала чаем с домашним вареньем и давала почитать из своей папочки. «Погулять собрались или как? Погулять, фрау Эмма, или как?» Та даже не улыбнулась. «Знаем мы вас. Кстати, ваш 301-й освободился. Брать будете?» «Да нет, пожалуй. Если все получится, я завтра утром съеду». «Ну, дай бог. Заезжайте почаще». «Куда уж чаще». Он вышел из полярных зорь и спустился с пригорочка на главную улицу Мурманска, проспект, естественно, Ленина. С моря дул свежий приятный ветерок. Холодные ветры дуют здесь с юга, с материка, а обогретый гольфстримом Норд, наоборот, несет тепло и влагу. Такой вот географический казус. Рафалович не спеша фланировал по проспекту, заглядывая в витрины магазинов и кафе, в лица проходящих женщин, машинально надеясь увидеть хорошенькое. Не увидел, ну и фиг с ним. Для разнообразия можно сегодня лечь и одному под звуки телевизора. Только вот прихватить пузырек снотворного. Вот, кстати, и витрина с бутылочками. Странно, столько раз проходил мимо, не припомнить, чтобы тут спиртное продавали. Недавно отдел открыли, что ли? Он зашел. Выбор был неплохой по нынешним временам. И что особенно интересно, был здесь и неподдельный коньяк. Кому же придет в голову подделывать казахстанский? И шампанское севастопольского завода. У неработающей кассы выстроилась солидная очередь. Продавщица заверила, что кассу вот-вот откроют, и Рафалович занял очередь. Спешить было абсолютно некуда, и он погрузился в раздумье. Нехитрая, на первый взгляд, задача – получить для родной части трубы определенного диаметра по накладной, а заодно и резину для личных «Жигулей» себе и к авторангу Семенову уже без накладной, превратилась в многоходовую комбинацию с 15 сторонами и 25 позициями «это на это». Даже всемогущее управление тыла и снабжения не могло предусмотреть все нужды подведомственных ему частей и подразделений, а уж тем более нужды отдельных офицеров. Оттого, насколько удачно затыкались возникающие дыры, зависела в конечном счете бесперебойная работа части, а следовательно и ее боеспособность. Эта работа, за которую при всей ее важности чинов и орденов не полагалось, была, что называется, на любителя и требовала определенного склада ума и характера. И здесь лейтенант, а ныне старший лейтенант Рафалович, пришелся как нельзя ко двору. Походы, маневры и учения заменились для него еженедельными командировками в Мурманск и ежемесячными в Ленинград или Москву. И он никогда не возвращался пустой. Начальство привыкало его ценить, хотя поначалу смотрело на этого молодого офицера довольно косо. Тому были свои веские причины. 3 года назад, когда новоиспеченный лейтенант прибыл с направлением Ленво по месту нахождения службы, он с поезда попал в учебное плавание. По морским меркам пустяковое, почти каботажное. Но в первые же часы плавания выяснилось, что товарищ лейтенант страдает тяжелейшей, практически неизлечимой формой морской болезни. Толку от него не могло быть никакого, потому что он вынужден был поминутно вскакивать, выбегать на палубу и травить через поручни в океан на глазах у ухмыляющихся матросиков. Ни в рубке, ни в кубрике, ни в кают-компании, ни в лазарете, куда его полуживого от голода порывались заложить на третьи сутки, он не мог пробыть ни часа. Так и болтался по палубе, беря на себя и собачьи вахты, и руководство приборочкой, лишь бы не спускаться. На его счастье подвернулся встречный корабль, идущий в Северодвинск. Рафаловича передали туда, а уже из Северодвинска он вылетел военным вертолетом, воспользовавшись оказией. После этого случая Рафаловича перевели в береговую службу. Он нес ее старательно, сверяясь с каждой строкой устава. Но вот приборы в его присутствии отчего-то начинали барахлить. А все попытки исправить ситуацию приводили к полному выходу из строя сложного и дорогостоящего оборудования. Видит Бог, он старался. Ночами штудировал инструкции, изубрил схемы, а по утрам не выспавшийся, но отутюженный и гладко выбритый, пребывал в док минута в минуту, и там сразу же что-нибудь ломалось. Командование почесало в затылке и назначило бесталанного лейтенанта освобожденным секретарем комитета комсомола части. Тут уже аккуратность и исполнительность перестали наталкиваться на сопротивление среды, и дела комсомольские, несколько запущенные его предшественником, обрели образцовый порядок. Ленинские субботники, комсомольские собрания на базе и в экипажах проводились своевременно и на высоком уровне, взносы поступали без задержек, документация велась без изъяна, была отремонтирована и обновлена ленинская комната. Через полгода Рафалович носил в кармане серую книжицу с профилем Ильича, билет кандидата в члены КПСС. Видимо, его карьера и дальше шла бы по проверенному пути партполитработы, если бы не случай. В части ждали высокую комиссию из Москвы, возглавляемую лично главным инспектором ВМФ, вице-адмиралом Громобоевым. Командир в экстренном порядке созвал совещание. Поскольку комиссии вменялось в обязанность провести всестороннюю проверку, были вызваны все офицеры и даже мичманы, отвечающие за конкретные участки работы, в том числе и комсомольский лидер Рафалович. Речь шла о многом, в том числе, конечно, и о том, как оказать высоким гостям достойный прием. В этом вопросе основная роль отводилась интенданту, морскому майору Чеботарю. Товарищ майор бодро зачитал список мероприятий, после чего перешел к подробностям. Присутствовавшие, уставшие от речей друг друга, слушали майора невнимательно, и лишь перед лейтенантом Рафаловичем лежал раскрытый блокнот, в котором он время от времени что-то чирикал. «Так, товарищи, есть вопросы к товарищу Чеботарю?» «Нет». И тут неожиданно для всех поднялся Рафалович. «Разрешите, товарищ капитан первого ранга?» Командир недоуменно посмотрел на главного комсомольца. «Пожалуйста». «Вот вы, товарищ майор, перечисляя довольствие, отведенное на прием комиссии, упомянули коньяк армянский и водку столичную. Ну и, простите, эта продукция будет местного разлива?» «Разумеется. А в чем дело?» «Видите ли, от этой продукции у нас не только дембеля, но и представители командного состава имеют неприятности. Считаю, что для приема комиссии такого высокого уровня это будет не солидно». «А ты что предлагаешь?» — грубо спросил майор. «Я, товарищ майор, предлагаю обратиться в хорошо всем нам известную Арктику. По имеющимся у меня сведениям, Алавердеев получил партию настоящего шотландского виски и коньяка из самого Еревана. Оптом он согласен отдать без наценки. «А где я возьму средства?» С ударением на последний слог спросил майор. «Ты что ли из своего кармана вынешь? У меня на эти виски ассигнование не предусмотрено». «Никаких ассигнований не надо», — выдерживая сердитый взгляд майора, ответил Рафалович. «Опять же, по моим сведениям, нами, точнее вами, получен вагон гречневой крупы. А Лавердыев согласен взять крупой. Я выяснял. Майор стал похож на накаленный утюг. И по какой же статье мне крупу списывать прикажете?» Осведомился он настолько ядовито-презрительным тоном, что всем присутствующим стало ясно, что уж сейчас-то наглый лейтенантишка взбзднет и сыпется по трапу, как та гречка. Но лейтенант и не думал всыпаться. Глядя прямо в глаза чеботарю, он отчеканил. «По статье мыши, товарищ майор». Эта фраза определила его дальнейшую службу. Московскую комиссию приняли с учетом рекомендаций Рафаловича, и по итогам инспекции часть получила оценку «отлично». Через месяц Рафалович с блеском провел отчетно-перевыборное собрание, передал дела новому секретарю, главстаршине Старкову, и вступил в неофициальную должность командира мышиного отделения, формально продолжая числиться инженер-лейтенантом береговой службы. Настоящие его обязанности начинались там, где кончались возможности официальных каналов снабжения, забота о функционировании которых лежала в ведении майора Чеботаря, и в ход шла местная инициатива. Ее-то, эту инициативу, олицетворял и воплощал всем на радость лейтенант Рафалович. В положенный срок он получил очередное звание и корочки члена КПСС. Дорога была найдена. Перспективы вырисовывались, если и не блестящие с точки зрения чинов и званий, зато вполне стабильные и комфортные со всех остальных точек зрения. Строевые офицеры, обычно не жалующие интендантов и политруков, скоро зауважали Ефимыча и за его специфический дар доставать что угодно, от заграничных презервативов с усиками до отечественного, но люто дефицитного лекарства для больного ребенка, и за то, что во всех внеслужебных делах он неожиданно для всех оказался на высоте. Лучший преферансист всего Североморска, в дружеских попойках способный уложить под стол самых бывалых выпивох и не имеющий себе равных по части прекрасного пола. Последнее испытали на себе как вольно-наемные служащие части, так и представительницы гражданского населения. Ублажив в один незабываемый веселый вечер трех дам к ряду, Леня молниеносно миновал то состояние, когда кто-либо из местных дочерей Евы мог предъявить на него особые права. Наоборот, женщины мерились правами на него между собой и гордились одержанными победами. Не вкусили от воистину библейских чресел Рафаловича только жены моряков. Они были для него строжайшим табу. И про это знали все его сослуживцы. Можно было ревновать жен к кому угодно, только не к мышиному командиру. Имелось у него и еще одно немаловажное достоинство. Будучи холостым, бережливым, имеющим неплохой приварок от преферанса и, как подозревали, от своих деловых предприятий, он не жмотился и всегда был готов выручить до получки поиздержавшегося товарища. Он ничего не записывал и никогда не напоминал о долгах. Но все знали, что просить у него взаймы, не рассчитавшись с прежним долгом, бесполезно. Цифры, сроки и имена он помнил железно. «Слушайте, вы будете чек выбивать или думать свои мысли?» — услышал Леня, исполненный боевого задора, голосок. «Вы уже Барух Спиноза или пока еще Леня Рафалович?» В полном ошеломлении Рафалович взглянул в окошко кассы, возле которого незаметно для себя оказался. Круглое личико с капризными губами, коровьи глаза, волосы жесткие и курчавые, как у негритянки, пикантный вздернутый носик. Где-то он это определенно видел. Ну где? В части, в городе. При каких обстоятельствах? Амурных дел с ней у него не было, это точно. В таких вопросах память его не подводила. Жена или подруга кого-то из многочисленных знакомых? Контакт по линии гешефтов? Нет, точно нет. Здесь он тем более мог положиться на свою безотказную память. Тогда откуда же эта кассирша его знает? И долго вы будете на меня пялиться, как старый поц на новую метелку? Выбивайте свой коньяк и не задерживайте очередь. Леня заплатил, получил чек и сдачу, пошел в отдел, затоварился коньяком и шампанским, вернулся к кассе. Все это он делал автоматически. Мысли его были погружены в решение новой задачи. Во-первых, нехорошо, когда тебя знает кто-то, кого не знаешь ты. Во-вторых, нельзя допускать провалов в памяти, особенно если это связано с людьми. В-третьих, было в этой бойкой, пухлой особе что-то такое родное, знакомое. Он застыл сбоку от окошечка, не сводя глаз с кассирши и вспоминая. Очередь, накопившаяся за время перерыва в работе кассы, быстро рассосалась. Освободившаяся кассирша подперла щеку ладонью и выразительно посмотрела на Рафаловича. «Нет, он себе думает, что попал в Эрмитаж», — заметила она, как бы апеллируя к невидимой публике. «Стоп!» — воскликнул Рафалович. «Я вспомнил. Вы учились со мной в одной школе в Ленинграде. Только я был в одном классе с Ником Захаржевским, а вы с его сестрой Таней. И зовут вас Лиля Ясновская, кажется. Ясногородская, — поправила кассирша. Лиля Ясногородская. Когда Леня заканчивал школу, она была нелепой и прыщавой толстухой с визгливым ломким голосом. Он бы никогда не запомнил ее, если бы не еще одна встреча. Уже будучи курсантом, Леня узнал, что в город на несколько дней приехал из Москвы Ник. Он отправился в гости к другу и нежданно-негаданно оказался на дне рождения его сестренки, рыжей красотки Тани. Было весело, шумно, шампанское лилось рекой. Леня с Ником решили остаться побалдеть с молодежью. Была там и Лиля, вся в золоте и фирменной джинсе. В ней начало уже проявляться нечто женственное, и Леня мимоходом заинтересовался. Он танцевал с ней, проводил до дома, даже, кажется, целовался в парадной. После этого они не встречались. Позже он узнал, что у нее в семье произошла непонятная и неприятная история. Будто бы у них ограбили квартиру, а потом дело обернулось таким образом, что под суд попала мать Лили, имущество конфисковали, а сама она, даже не закончив 10 класс, была вынуждена уехать к родственникам на север. И вот теперь, после стольких лет... «Лиля, скажите, когда вы сегодня освобождаетесь?» — спросил он. Она посмотрела на него испытующе и лукаво, А что, не с кем провести холостой вечер? Рестораны, танцы-шманцы, а потом лягемте лучше у койку? Нет, почему же? Тогда что? Леня смущенно молчал. Я не из таких, продолжала Лиля. Но если вам таки приспичило, могу пойти с вами хоть сейчас. Только ни в какой не в ресторан, а ко мне. Познакомлю вас с моей тетей. Она будет очень рада. Дядю вы, кажется, и так знаете. Леня сглотнул. И кто ваш дядя? Эрлих Яков Израилевич. Вот кто. С гордой скромностью сказала Лиля. Здрасте. Бывают у жизни момент. Идемте, решительно сказал он. Сейчас, сказала Лиля и крикнула в зал. Лида, сядь на кассу, у тебя в отделе и так никого. А если будет покупатель, Соня обслужит. Я ушла до завтра. Продавщица послушно вышла из-за прилавка и села за кассу. А Лиля направилась вглубь помещения, на ходу расстегивая сиреневый халат. «Так вы не просто кассирша?» — спросил, идя за ней, Рафалович. Лиля остановилась и, прищурившись, посмотрела на него. «Вы себе думаете, что племянница Эрлиха пойдет работать простой кассиршей? Современный директор должен уметь все, что умеют его подчиненные, и подменить их, если надо. Вы согласны?» Рафалович молча кивнул. «Подождите меня», — сказала Лиля, вновь двинувшись к служебной двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». «Я переоденусь и вызову такси». Рафалович отошел к столику для покупателей и стал ждать, сжимая в руке бутылку шампанского.